Глава 30. Дэн. Он курил в открытое окно кухни, довольно прищурив глаза. Дэн никогда и предположить не мог, что простое «да» сделает его по-настоящему счастливым. Так, чтобы до дрожи. И романтиком он никогда не был, а тут навеяло. Захотелось семьи, настоящей. Чтобы она его фамилию носила. И детей. Да, он определенно хотел, чтобы Снежка родила ему ребенка. Нерастраченная, годами копившаяся нежность вдруг прорвала оковы и затопила его с головой. Ему казалось, что он пережил достаточно, что окаменел и не способен на простые эмоции. Но эта девочка легко и непринужденно доказала ему обратное. Грозовский думал, что навсегда победил страх там, на войне. Он видел все: смерть, предательство, грязь. Всю изнанку военной жизни. Но для него это был вызов самому себе. Он хотел знать свой предел. Кто-то шел в политику, кто-то в спорт. А его судьба закинула в отряд спецназа. Да и что еще оставалось мальчишке, который в 17 лет лишился родителей? Дэн поступил в университет, по ночам подрабатывал, а днем старательно учился. Месяцами мог питаться китайской лапшой, но точно знал, что выберется. А сразу после окончания учебы пришла повестка в армию. И Грозовский отправился служить. Там его и заметили. Он подавал большие надежды и обладал всеми нужными чертами характера. Он думал, что 3 года и все. Но потом прошло еще 3, и снова 3. Тело и мозг уже не могли без выброса бешеного адреналина, который он получал на заданиях. Но 4 года назад Дэн почувствовал, что устал. Годы шли, а у него не было ничего, кроме колоссального военного опыта и 5 друзей, которые тоже устали. Но всегда шли за ним, потому что доверяли. Не могли по-другому, дружба которой зарождается там крепче любого родства. И он перепрыгнул через собственную голову, вывернулся наизнанку, но смог провернуть схему так, что их отпустили. И даже забыли. Приглядывали, конечно, но не трогали. Большую роль сыграл Никольский. Когда-то Дэн спас ему жизнь. Потом Никольский помог Дэну и понеслось. Услуга за услугу, круговоротом. Никольский звал его работать к себе, обещал теплое местечко, но Дэн отказывался. Ему хватило, и парни его хотели вольной жизни. Однако с появлением Снежинки все изменилось. Для того, чтобы вытащить ее, он заплатил, не деньгами. Злополучную карту памяти пришлось отдать кое-кому взамен за жизнь Марата. А Снежкин выбор остаться Лукониной стоил Дэну приобретением рабочего места. В службе внутренней безопасности отдела Никольского. Тот хотел почистить правоохранительные ряды. И первыми полетели погоны с братьев Барышевых, которых с потрохами купил Марк, чтобы отвлечь внимание Дэна, убрать его с дороги и забрать сестер из охраняемого поселка. К тому же выяснилось, что те помышляли не только угрозами и шантажом, но и огромными взятками. А благородный Никольский все еще верил в силу, честность и неподкупность работников правоохранительных органов. Хотя бы в своем собственном отделе. Но зная натуру своего теперь уже начальника, Дэн понимал, что на этом он не остановится. И, возможно, это было к лучшему. Однако Грозовский не хотел, чтобы о его жертвах знала Снежана. Он хотел любви, а не благодарности и чувства вины. А длинный язык Капы. Укоротить бы, конечно. Но зато они поговорили и все выяснили. Он оказался прав. Снежинка гнется, но не ломается. Дэн очень волновался за нее. Часами сидел у постели, всматриваясь в черты ее лица. Слушал тихое дыхание и наблюдал, как во сне трепещут ресницы. И все отчетливее понимал, что любит. По-настоящему. Как бывает только раз в жизни. Грозовский прекрасно понимал ее чувства и берег их. Ей было сложно перестроиться, так же, как и ему 4 года назад. Привыкшая жить на пределе и каждый день оглядываться по сторонам, она постепенно адаптировалась к новой жизни, к новым эмоциям, к свободе собственного выбора. Многие бы подумали, а что такого, живи и радуйся. Но Дэн знал, каково это, и старался всеми силами ей помогать. И Снежинка с каждым днем все больше обретала уверенность в себе и завтрашнем дне. Отдельным кайфом было видеть, как из ее глаз исчезает страх. Снежка больше не боялась ни его самого, ни того, что могло случиться. И раскрывалась по-новому, показывая мягкость, женственность и нежность. Дэн, наконец, пробрался через бурелом ее колючек и с трепетом наблюдал, какой она может быть на самом деле. Нет, он ни в коем случае не хотел ее ломать. Наоборот, готов был сам идти на уступки, искренне считая, что настоящий мужик самоутверждается в большом мире, а не со своей женщиной. Это там, за дверью, ты можешь быть матерым хищником, воином и завоевателем. А дома с любимой женщиной намного приятнее быть просто любящим мужчиной и смотреть не на испуганные выражения лица любимой, а на то, как светятся ее глаза любовью и умиротворением. Он снова любил ее практически до утра. Секс с ней. Это так, словно не только тело в экстазе, но и душа. Полное эмоциональное удовлетворение. Кайф в чистом виде. Дэн затушил сигарету и еще раз посмотрел в окно. Завтра Новый год. Он успел закончить все дела до праздника и надеялся сделать своей девочке сюрприз. Она думала, что идет неслышно, но он сразу почувствовал, когда Снежка проснулась. Подойдя к нему со спины, уткнулась носом между лопаток и поцеловала грубую кожу. «Дионь, тебе не спится, да?» Он развернулся, прижал ее к себе, поглаживая по волосам. Снежка закашлялась от запаха сигаретного дыма. «Пора бросать курить, да, Снежинка?» «Давно пора. Капля никотина, она же даже коней на лопатки укладывает». «Да я помню, что такого коня, как я, даже две капли не проймет», — хохотнул он, вспоминая их первый поцелуй. Снежинка широко улыбнулась и снова закашлялась. «Пошли скорее». Вопреки своим же словам, Дэн взял ее на руки и понес в постель.